бородатых досмотрщики взыскивали пошлину, с пеших по 13 алтын, 2 деньги, а с конных и более. Антуфьев с немалым сердечным сокрушением достал кожаную кису и отсчитал досмотрщикам алтыны за бороду. Эх, жалость-то какая! Времечко-то! Без рубля и бороды не отрастишь, — пожаловался Никита фискалом. Рябой досмотрщик с плутоватой рожей алтыны взял и выдал знак, а на том знаке написано было: «С бороды пошлина взята, борода — лишняя тягота». Посмеялся он над Антуфьевым. — Что? — приуныл. — Аль того не ведаешь. Плохое дерево растет в сук да в баллону, а худой человек — в волос да в бороду. — Обрей волосье, алтыны уберегешь. Никита сумрачно сдвинул брови, сказал строго: — Борода дороже головы. Досмотрщик не унялся, захохотал: «Ус в честь, а борода и у козла есть!» «Ты, мил человек, не очень-то!» — строго пригрозил Антуфьев. «Я к самому царю Петру Алексеевичу зван на Москву, а с гостем можно бы и поласковей!» Досмотрщики махнули рукой: «Езжай, езжай, путь дорога тебе!» «То-то!» — крикнул Никита и шевельнул вожжой. Возок помчал, а все ж таки жаль алтынов, да кука от того легла на сердце. Остановились тулики на постоялом дворе у заставы. Низенький проворный корчмарь с воровскими глазами, глядя на богатый обоз, залебезил. Воски убрали под навесы, и Никита пораставил своих обозных сторожей, пригрозил корчмарю: — На возах добро государева! — Оберегай, ежели что царь Петр Алексеевич голову с плеч снимет. Корчмарь косо поглядел на Никиту, кузнец высок, черномаз, глаза острые. — Ишь, сатана! — подумал корчмарь. — Силен, знать проворен, таким только сейчас и жить. — Прикажешь для утробы что подать? — заюлил он. — У нас все свое, — степенно ответил кузнец. — Человек раньше Богу должен воздать, а потом утробу насытить. Антуфьевы обрядились, в новые озямы переобулись, в козловые сапоги с подковами. Акинфка лихо заломил баранью шапку, поторопились в город. У Симона на мокром болоте выстояли обедню, батька истово крестился и бил поклоны. Дело затевалось серьезное. Акинфка со святыми беседовать не любил, глядел по сторонам, да на московский народ зенки пялил. Народ, видать, ловкий, не зевай. Впереди у клироса на коленях стояла старая боярыня, потухшими очами впилась в тусклые образа. Одета она была в потертую кунью шубу, а Кинфка весело поглядывал на гривастого попа. Попина высок, пасть львиная. В этакую пасть, да штофа три водки плеснуть, — думала Кинфка, — совсем другой разговор с Богом завел бы. Отмолившись, Никита повел сына по Москве в Кремль. От дотошных людей узнал кузнец, что царь в столицу пожаловал на масляной неделе и теперь вершит спешные дела по воинскому разряду. Шли кузнецы по кривым улицам и дивились: уйма люда! Акинфка ухмылялся: и когда только московские бабы успели нарожать столько народу? Кипнем кипела Москва, по площадям и улицам спешил народ всякого звания, на площадях пораставлены вазы, на них живность, куры, индейки, в бадьях свежая и соленая рыба, мешки с зерном и с крупой, свиные и бараньи туши. Промеж вазов толкут грязный снег посадские людишки в желтых шубах с длинными рукавами. Подьячий с двумя песцами шныряет в толпе, собирая налог. У базаров церкви над ними кружат крикливое воронье да галки, а на папертях пристают за подачками юродивые. Тут же на торчком поставленных поленьях расселись мужики, и цирюльники стригут их. Под ногами пестрит густой ковер остриженных волос. На Красной площади перед Кремлем народ толкуном. Бродят преображенцы, копейщики, мелкая приказная крыса, снуют лоточники с блинами, со студнем. Посреди площади врыт толстый столб с железной цепью. У столба два палача хлистали батагами холопа за украденную в обжорном ряду сладка краюху хлеба. Рыжий дьяк с гусиным пером за ухом, с чернильницей на пояске, отсчитывал удары. Холоп был голоден, тощ, но терпелив. Под батагами не дрогнул, не закричал. Глядя на его мускулистую спину, Никита одобрил. «Молодчага! Люблю дюжих!» «А ты, Кат, подбавь жару! Может, не сдюжит и взмолится?» «Уйди!» — крикнул на кузнеца палач. «А то самого ожгу узнаешь тогда!» «Ух, дьявол!» — выругался Никита, покосился на Ката и нырнул в толпу подальше от греха. Акинфка нахально расталкивал народ. Неподалеку от Спасских ворот куражился пьяный поп в затасканной сермяге. У Кремля народ сгрудился плотным кольцом. Над толпой высился конный берюч в красном колпаке, кузнецы протискивались вперед. Берюч зычным голосом читал царский указ. Антуфьевы насторожились. Глашатай сулил награды, прощение старого воровства и попустительства тем, кто сыщет рудные места. Берюч изо всей силы кричал. «Каждый, кого бы чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, имеет право искать, плавить, варить и чистить всякие металлы. Золото, серебро, олово, свинец, железо, такие минералы, яко селитру, серу, купорос и всякие краски, потребные земли и каменья». Никита и Акинфка стояли, затаив дух. Берюч повысил голос и закончил. «За объявление руд от великого государя будет жалование, а за сокрытие — горькое битье батагами и яма». Глашатай кончил читать, народ зашумел, тульские кузнецы выбрались из толчии, Никита просиял, поглядел довольно на сына. «Ну, Акинфка, ко времени мы подоспели в Белокаменную, будет толк». Сын глянул на кремлевские пашни и сказал весело: «Эк, в каких хороминах живет царь!» Вошли в Кремль. Никита заметил большую перемену с той поры, как впервые здесь был. Появились пустыри-пепелища. В прошлом году в жаркую пору под Петра и Павла в Кремле закружил пожар и истребил много строений. Погорели государев дом и древние кремлевские церкви. На Иване Великом царь-колокол подгорел и ухнул оземь, раскололся. Рушились в Кремле древние церквушки и хоромы. По царскому приказу многие домины бояр были снесены, а земли взяты в казну. В Кремле и вокруг него шла кипучая работа. Государь укреплял Белый город. Опасался он, что шведы решатся идти на Москву. Сам Петр Алексеевич внимательно осмотрел кремлевские и китай-городские стены. Одряхлели они, поросли мхом, осыпались откосы крепостных рвов, ворота осели. Царь велел срочно подновить все, кругом Кремля день и ночь возводили грозные земляные бастионы. Рвы и высокие валы окружали Кремль с двух сторон, а с третьей вырыли глубокий ров и обложили его камнем. Укрепили врата под Спасской башней, обили их медью, установили щиты с решеткою. На этот раз с большими трудностями кузнецы добрались до царских палат. В прихожей оповестили, что государь уехал по делам в Троице-Сергиевскую лавру и возвратится только на другой день к полудню. Кузнецы почесали затылки, делать нечего, пришлось возвращаться на постоялый двор. Никита один отправился к заставе, а Акинфка остался побродить по Москве. Выйдя из Кремля, молодой кузнец пересек Красную площадь и вышел к торговым рядам. У него глаза разбежались. Ох, сколько добра на показ повыставлено! В каждом ряду свой товар, лавки распахнуты. Заходи, народ! Вот развешаны сукна в глубинных коробьях, холсты, нитки. На длинных шестах подвешены кушаки, шапки, сапоги. А вот утварь церковная, парча и позументы, бусы и канитель. В шубном ряду выставлены расшитые шубы да охобни. Тут и обшивка для сарафанов и боярских кафтанов. Ко всему присматривался, приценивался Акинфка. Все надо знать. Потолкавшись в торговых рядах, он прошел в кузнецкую слободу к Неглинной речке. Многие десятки бревенчатых кузнец тянулись в ряд, по улице разносился веселый перезвон наковален. У кузнец валялось ободье, стояли рыдваны, знать для починки приволокли, черномазые кузнецы возились у кузнец. Все было такое знакомое и близкое для Акинфия. У одной из кузнец стояла толпа преображенцев. К столбу привязаны два добрых скакуна, и кузнецы ладили коням подковы. Народ любопытствовал. Подошел и Акинфка, загляделся на преображенские мундиры, потом заметил работу кузнеца и не утерпел. — Разве то работенка? Коня нечто так надо ковать! И то, разве ж это подкова? Упругим шагом он подошел к мастеру и вырвал из его рук подкову. Кузнец осерчал. — Ты кто и по какому делу, шатучий? — Гей, солдаты! Преображенцы обступили Акинфку. Тульский кузнец не растерялся, повернулся к ним лицом, держа в руках неуклюжую подкову. — Гляди, братцы! — Вот работенка! Он понатужился, развел широкие плечи, и на глазах солдат подкова хряснула и развалилась пополам. Преображенцы ахнули. Вот так медвежатник! Акинфка раздвинул народ и прошел в кузню. В ней пылало разом три горна. Перемазанные в саже, в рваных рубахах и в прожженных кожаных передниках, кузнецы потели в натужной работе. К Акинфке подошел угрюмый бородач с косматыми бровями, они, как густой мох, свисали с надбровниц, и черные глазки сверкали злобно, как у зверя. Он люто глянул на Туляка. — Откуда чертяка подкинул? — Кто такой? В кузню протискались преображенцы. Любо посмотреть на такого богатыря. Впереди всех выставил широкую грудь, ладно сложенный преображенец. Он поощрительно улыбался Акинфке.